Душа-хранитель, тень мясника, тело возвышенного приподнялось в воздухе. Вокруг него появился вихрь из порабощенных душ. Он закручивался все сильнее и становился плотнее, пока не начал формировать панцирь из ядовито-зеленых полупрозрачных костей. Это было похоже на скелет, внутри которого находился возвышенный. Все мертвые тела в городе начали шевелиться, но они не были воскрешены, вместо этого они разрывались на части и летели к призрачным костям, после чего начали сливаться в единое целое, превращая возвышенного в настоящего монстра с огромным крюком в руках. «Ар-ха-ха-ха! Попробуй теперь сказать, что я мусор!» Яростный безумный смех разнесся по всему городу. Его крик вызвал порыв ветра и сильную звуковую волну, от которой дрожал воздух и само пространство. «Ты мусор! Поди ниц предо мной и жди своего наказания!» Мария посмотрела на возвышенного, и тьма, окружающая город и врага, начала уплотняться, становясь такой же тяжелой, как гора. Она была настолько плотной, что возвышенный даже не мог пошевелить руками, не то что стоять прямо. Его тело с громким хлопком упало на землю, после чего под его огромной тушей появилась глубокая вмятина. Мария изливала всю свою ненависть и не могла остановиться. Ее сила постоянно давила на врага, вдавливая его все глубже в землю. «Чертова тварь, отпусти меня, я уничтожу тебя, только посмей притронуться ко мне, и я уничтожу все, что тебе дорого. Я разорву их тела и порабощу души, вот увидишь». Последний крик возвышенного задел Марию за живое, и она гневно, сквозь стиснутые зубы, ответила: «Ты и так отнял у меня самое ценное, что у меня было, умри». Высоко в небе послышался гром. Пространство искривилось, не выдерживая всей нагрузки. Вниз на землю обрушился огромный пылающий меч. Он вонзился в тело возвышенного и вызвал удар такой силы, что все дома в радиусе нескольких сотен метров превратились в каменную крошку, земля просела, превратив площадь в огромную дыру. Мария тихо махала крыльями, чтобы оставаться в небе, а под ней пылал черный костер. Она с глубокой ненавистью всматривалась в черную дыру, но не могла ничего разглядеть, как будто от возвышенного ничего не осталось. Этого недостаточно. Мария разъяренно взревела и обрушила еще несколько мечей, отчего весь город дрожал и рушился. Ударные волны сносили даже крепкие городские стены, призванные защищать город от внешних врагов. «Немедленно остановись!» Громкий крик донесся откуда-то издалека. Вскоре на горизонте появилась группа людей. За их спинами были черные крылья. От их тела исходила холодная аура, сливающаяся с наступившей темнотой, становясь незаметной для глаз. Мария не обращала на них никакого внимания, и новый меч с грохотом вонзился в землю, после чего от города не осталось ничего, кроме глубокого кратера. Она ни капли не сдерживалась во время сражения. Обычно бессмертные ограничивают свою силу, чтобы наносить точечные удары по противнику. Это приводит к снижению их общей силы, но при этом окружающие их люди не пострадают от ужасающих энергетических волн. Мария же наносила удар в полную силу, не ограничивая последствия своих атак, из-за чего город полностью исчез. Видя, что девушка полностью игнорирует приказ, старейшина из зала теней появилась перед ней. Это была пожилая женщина с темными волосами и бледными глазами. Ее аура была призрачной, практически неощутимой, но необъяснимое давление окутало Марию, заставив ту остановиться и строго посмотреть на Ванессу. Естественно, она могла узнать человека перед собой, но в данный момент гнев полностью поглотил ее разум. Мария взмахнула своими крыльями и исчезла во тьме. В следующий момент она уже стояла перед старухой. Ее меч с яростью обрушился на старую женщину. «Глупое дитя, ты хочешь бросить мне вызов? Ты стала слишком самоуверенной. Не делай глупости и сдавайся. Твой грех непростителен. За разрушение города и убийство тысяч невинных ты будешь жестоко наказана». Настоящая Мария нахмурилась. Она прекрасно помнила, что произошло тогда. Хоть гнев и поглотил ее разум и здравомыслие, она все же ничего не забыла с того времени. Но только сейчас она поняла, что никогда не обдумывала происходившее тогда, она просто приняла на себя вину и не оказала сопротивления после. Но теперь она смотрела на Ванессу. Эта женщина давала ей смутное чувство угрозы. В ее мутном взгляде была сила. Мария никак не могла понять, что это такое, но она чувствовала опасность, исходящую от этой старой женщины. Мария из прошлого не стремилась разбираться в ситуации. Она сразу начала с простой прямой атаки. Ванесса взмахнула рукой и случайным образом отклонила меч и тут же контратаковала. Ее черная деревянная трость была полностью покрыта рунами. Когда Ванесса атаковала, то пространство исказилось. Ее посох двигался вперед, продавливая себя. Посох бил с такой силой, что его конец прошел внутрь тела Марии, пробивая ее защиту. Ванесса была удивлена этим, но потом ее тело неожиданно отклонилось в сторону. Тут же несколько черных перьев, словно маленькие дротики, пронеслись мимо ее головы. Мария, пронзенная посохом, превратилась в облако темной энергии, которая влетела в черное крыло, став новым пером. Ванесса готовилась к атаке, но в этот момент в небе снова раздался гром. Небесная кара. Священный меч. Меч в руках Марии начал свое движение. Гигантский меч в небе начал повторять эти движения и несся на огромной скорости к шокированной Ванессе. Женщина хотела увернуться, но ее ноги будто были затянуты в трясину. Она попыталась ответить своим оружием, но не смогла его поднять. Ее тело будто сковало льдом. Холодок от страха распространился по всему ее телу. «Остановись! Я великий старейшина зала теней. Если ты убьешь меня, то...» Ванесса не закончила свои слова, когда ее тело распалось на две части. Меч Марии был безжалостен. «Ты перешла границу. Сегодня ты не покинешь этого места живой». Несколько старейшин зала теней появились перед девушкой. Их оружие было готово к бою. Их тела были облачены в невероятные доспехи. С самого начала они раскрыли силу своих реплик. Воздух дрожал от величественной ауры бессмертных мастеров. После увиденного, они не смели недооценивать силу Марии и раскрыли все, что у них было. В этот момент издалека к месту прибыла большая группа людей во главе с мастерами первой сферы бессмертия. Они задержались из-за того, что их было слишком много. Это была настоящая армия, на перемещение которой нужно было потратить много времени. Внезапно перед руинами города раскрылся портал. Несколько бессмертных мастеров создали его для того, чтобы призвать подкрепление. Несколько великих старейшин зала теней вышли из портала. Их взгляды мгновенно наполнились растерянностью, потрясением, шоком, и постепенно в их сердцах пробудился неистовый гнев. Прямо сейчас они смотрели на территорию перед городом, вернее на то, что осталось. Там были ужасные шрамы по всей поверхности земли. Ровные поля исчезли, лес вдалеке превратился в бурелом, и повсюду лежали тела людей. Зара и Виктор пришли сюда лично, когда узнали, что преступником была Мария. Они мгновенно предстали перед Марией. Женщина провела ужасный бой, последствия которого отразились на ее теле. Неважно, насколько сильна она была, после столкновения с целой армией она все равно должна была пасть. Все ее тело было покрыто глубокими ранами, а взгляд стал бледным, как будто она была на грани потери сознания, но бешеная аура заставляла ее оставаться в сознании. Ее гнев никак не мог уняться, он заставлял двигаться и сражаться, даже после потери большого количества крови. Как ужасно! Мария, стоявшая вдалеке, испытывала смешанные чувства. Она ненавидела тех, кто причинил ей боль и отнял самое дорогое, но сейчас она начинала ненавидеть саму себя за то, что она сотворила. Все павшие здесь люди были членами ее зала теней, а она так предательски поступила с ними. Для Марии гнев никогда не был оправданием. Сейчас она чувствовала себя настоящей преступницей, напрочь забыв о возвышенных, с которыми недавно столкнулась. Используя особые магические массивы, пара великих старейшин сковала Марию особыми цепями, после чего они затащили ее в теневую сферу. Виктор взял черный шарик в свои руки. Ей еще предстоит объяснить происходящее. Надеюсь, она даст мне утвердительный ответ. Ты накажешь ее? Ты еще спрашиваешь? То, что она моя внучка, не дает ей права творить подобные вещи. Отныне она больше не часть нашего зала теней. Ей лучше приготовиться к самому строгому наказанию. Мария с тяжелым взглядом проводила уходящих людей из зала теней. Они особо не осматривали место происшествия. С теми разрушениями, которые учинила Мария, не было смысла искать выживших. После недолгого ожидания Мария почувствовала, что что-то не так. Обычно, в такие моменты, происходила смена истории, и она переносилась на новую точку во времени, но в этот раз она так и осталась стоять на развалинах города. Мария решила поискать ответ. Она спустилась вниз кратера. После длительного поиска она не нашла ничего. Ее взгляд стал строгим. Она не могла забыть то чувство, когда ее атака настигла возвышенного. Мария прекрасно ощущала, что меч поразил цель, но сейчас она так и не нашла его останков. Мария поднялась в небо и осмотрела место сражения с воздуха. Перед ее глазами была все та же картина, разрушенный город и множество мертвых тел. «Ты не способна видеть сквозь вещи. Я никогда не ожидала, что ты настолько наивна. Тогда позволь показать тебе то, что видела я». Внезапно в мире иллюзий раздался грубый женский голос, и весь мир покрыла пелена черного тумана. Это было неожиданно. Женщина осмотрелась, но вокруг нее ничего не поменялось. Мария моргнула, и когда ее глаза открылись, перед ней уже было совсем иное место. Она снова стояла на арене во время турнира и видела себя сражающуюся со своим первым сильнейшим противником. Только в этот раз она была не со своим отцом, а в зоне для почетных гостей. В зале теней зону для почетных гостей превратили во множество отдельных комнат. Южная звезда не имела таких удобств. Они обычно не встречали много высокопоставленных гостей, из-за чего их комната для почетных гостей была большой для размещения всех влиятельных людей в одном месте. Рядом с Марией были несколько стариков. Они сидели за столом и наслаждались зрелищем, попутно дегустируя редкое дорогое вино. Человеком, чья аура была самой внушительной, был великий старейшина зала теней. Мария плохо помнила его, так как по неизвестной причине он пропал много лет назад, когда она еще была совсем молодой. На вид это был молодой дедушка. У него была черная борода и темные волосы, практически без седины. Его взгляд был наполнен силой, а внушительная аура заставляла его соседей испытывать давление, которое порождало почтение к силе этого человека. Он не носил брони или строгих одежд, и выглядел как простой добрый старичок. Не зная его личности, любой другой человек никогда бы не догадался, что это великий старейшина зала теней. Рядом с ним были два старика постарше. Они выглядели высокомерно и испускали отталкивающую ледяную ауру. Их статус был намного ниже, а сила считалась обычной. На уровне Дворца Черного Неба такие люди могли бы стать только внешними старейшинами, которые, скорее всего, не представляли никакого интереса для столь могущественной фракции. Здесь же они были словно повелители, над которыми стоят только великие старейшины и глава зала теней. От этого их кровь и кости до отказа наполнились завышенной самооценкой, надменностью, высокомерием и порочностью. Мария хорошо помнила их. Несмотря на то, что они не дожили до нынешнего времени, они оставили в сердце девушки неизгладимый след отвращения к ним. Весьма впечатляет. Да, она хороша. Что скажете, повелитель? Несколько старейшин с предвкушением смотрели на Марию, постоянно осыпая ее похвалой. Они перевели взгляд на великого старейшину и с почтением спросили его мнение. Она внучка Виктора Карающего Меча. Вы говорите так, как будто отпрыск этого монстра может быть обычным. Ее талант хорош, очень даже хорош. Великий старейшина улыбнулся и искренне похвалил талант Марии. Он смотрел на нее, и в его взгляде было ожидание чего-то великого. Он уже представлял, на что девушка будет способна в будущем. Один из старейшин, будто змея, подкрался и стал шептать на ухо великого старейшины. Слышал, что Дворец Черного Неба ищет в филиалах талантливых потомков, которые смогут пройти тест и стать внутренними учениками. Может, нам стоит порекомендовать ее? Великий старейшина нахмурился. Зачем отдавать такой хороший саженец этим высокомерным старикам? Находясь здесь, она может принести нам честь и славу. Кроме того, я уверен, что на посту великого старейшина эта девушка сможет сделать много великих дел для нашего зала теней. Вы правы, господин. Этот старик был неразумен и сказал лишнего. Прошу прощения. Старейшина пошел назад к своему месту. При этом его лицо исказилось недовольной гримасой, но когда он садился на свое место, то уже повернулся лицом к великому старейшине, и там не было ни капли недовольств, только добродушная улыбка. Кучка лицемеров. Ненавижу вас. Мария, стоявшая рядом, не могла ничего сделать с этими циничными людьми. Она была так зла на них, что хотела ударить их по лицу пару сотен раз, для начала. Ее рука даже пару раз дернулась, но она понимала, что это всего лишь иллюзия, и ее атака не приведет ни к чему хорошему. Она только могла молча стиснуть зубы и терпеть их. Финальный бой закончился. Великий старейшина не мог игнорировать это событие и сразу же отправился к отцу Марии, чтобы поздравить его. В комнате для почетных гостей остались два других старейшины. Их взгляд был полон жадности. Один из них потер руки и с едкой улыбкой сказал: «Слышал, что у старейшины Райча есть сын, и он уже почти достиг возраста, при котором можно будет жениться. Если мы передадим им известие о Марии, то сможем завести с ним дружбу. А если нам удастся добиться того, чтобы Мария была принята во Дворец Черного Неба в качестве ученика, то мы сможем свести их молодого мастера с ней, и тогда мы сможем заполучить пару-тройку услуг от старейшины Райча. Это отличная идея. Но как нам это сделать? Великий старейшина Лазар будет против. Но без него нам не сделать этого. Лазар отвечает за связь между Дворцом Черного Неба и Залом Теней. Другой старейшина презрительно улыбнулся и сказал: «Он не так всемогущ, как тебе может показаться. Тебя есть план, ты помнишь великого старейшину Ванессу?» Старик нахмурился, пытаясь вспомнить такого человека. «Смутно. Я не особо знаком с ней. В то время я был частью корпуса теней на Туманных островах. Она ушла из зала теней в то время, как я только вступил в должность старейшины в нашем захудалом городишке. У меня осталась некоторая связь с ней. Она была из первого поколения великих старейшин, а я был учеником, который стал слугою этой великой дамы. Когда старейшина хвастал о том, кем он был раньше, в его глазах была раздутая до невыносимого уровня гордость. Но второй старейшина довольно кивал ему в ответ. В это время Мария, которая уже пару раз проткнула голову обоих стариков, остановилась и задумалась, рассуждая вслух: «Теперь я, кажется, припоминаю. Эта старуха была из Дворца Ночных Кошмаров и являлась частью первого поколения людей, которые основали здесь Зал Теней несколько тысячелетий назад. Я думала, что она давно умерла. Мой дед и отец никогда не говорили мне, что она жива. Когда Зал Теней был основан в этом мире, сюда были присланы 9 человек с хорошим талантом. Все они представляли свой дворец в Башне Смерти. Сейчас великие старейшины выбираются по тому же принципу. Их кандидатуры должны быть одобрены одним из 9 дворцов, потому что эти люди не только будут управлять Залом Теней, но и представлять интересы всех 9 дворцов в этом мире». Мария убрала меч и стала с интересом прислушиваться к словам двух старейшин. Этот вопрос был странным, особенно теперь, когда она увидела Ванессу на поле боя, и тем более после того, как она ее убила. Такое было невозможно, поскольку сила Ванессы должна быть на уровне предка Зала Теней, и такой монстр должен быть непобедим даже для нынешней Марии. В то время как Мария пыталась понять ситуацию в мире иллюзий, в ее собственном теле уже происходили необратимые процессы. Она не могла их увидеть или почувствовать, потому что эта сила была вне ее понимания. Рядом с ее сердцем был маленький черный шарик. Это было черное ядро души, которое какое-то время назад проникло в ее тело. В этот момент из него вытекали черные нити. Они медленно сливались с ее энергетическими каналами и протягивались к сердцу женщины, постепенно трансформируя ее энергетическую систему под себя. Это был очень болезненный процесс, но из-за того, что ее разум был поглощен иллюзией, боль была заблокирована, и Мария не ощущала ее. Старейшины тайно договорились о дальнейших планах и быстро исчезли из комнаты для почетных гостей. Мария осталась стоять с лицом полным злобы. «Они пытаются продать меня, словно я товар. Эти люди заслуживают смерти». Как и ожидала Мария, мир снова изменился, и в этот раз она была в чуждом ей месте. Ее взгляд стал строгим и быстро перемещался по округе, анализируя окружающую ее местность. «Не узнаю этого места». Эти слова были полны сомнений. Мария чувствовала, что здешние постройки ей знакомы, но она здесь никогда не бывала. В ее памяти постепенно всплыло название. «Священный суд? Этого не может быть. Я здесь никогда не была. Как это место могло появиться в моей памяти?» Мария, полная сомнений, хотела пройти в город, но внезапно услышала звуки шагов и речи двух человек. В ее видении появились 2 замаскированных старейшины. Они тайком пробирались в город. Мария последовала за ними. 2 старика вошли в бедную гостиницу и закрылись в небольшой комнате. Спустя час в их дверь постучали. Один из старейшин подбежал к двери и открыл ее. В проходе появилась старая леди в черном плаще, под которым виднелась золотая мантия священного суда. «Это она?» Мария пристально посмотрела на Ванессу. Это действительно была та самая женщина, которая изображалась на картинах в зале предков. Только сейчас она была намного старше. Когда Ванесса вошла в комнату, практически все здание окутал мощнейший барьер. Это была тайная встреча, и она должна была гарантировать конфиденциальность своей и чужой личности. «Зачем ты звал меня?» Ванесса была гордой женщиной и не могла выносить дешевизну этого места. Находясь здесь, она чувствовала себя униженной. Ей хотелось поскорее покинуть дешевую гостиницу и вернуться в свои роскошные покои. «Госпожа, вы говорили мне, что если в зале теней будут происходить какие-то непристойные порочные действия, то нужно обращаться в священный суд. Я пришел сюда как раз за этим, но я боюсь, что великие старейшины узнают об этом и нам не сносить головы». Говори, священный суд защитит вас от преступных действий зала теней. Мария вслух прокляла Троицу. Ее взгляд был полон гнева. В зале теней есть великий старейшина, который тайно общается с Альянсом Бездны и передает им наши секреты. Вы ведь знаете, что мир тьмы не имеет права вмешиваться в дела священного Альянса. Мы уже имеем несколько неопровержимых доказательств, но, к сожалению, мы не можем обнародовать их в зале теней, поскольку там есть еще кто тайно работает с этим старейшиной. Дай мне взглянуть на доказательства. Старейшины достали небольшой светящийся куб. Его поверхность стала ярко светиться и сверху появилась голограмма, на которой изображался Лазар в компании нескольких старейшин Альянса Бездны. На голограмме было хорошо видно, что они обменивали какие-то вещи. Старейшины нисколько не паниковали, показывая компромат, поскольку эта встреча действительно была, она держалась в полном секрете и лишь единицы знали об этом. Кроме того, в то время так никто и не смог узнать, в чем был смысл этой встречи и что они обменивали. Самым главным было то, что зал теней всячески пытался подавить эту информацию. Они не хотели огласки, что породило множество слухов в верхних слоях общества. Были даже слухи о том, что в мир каскады было передано мощное оружие. Возможно, это был очень древний артефакт, а может быть и что-то запрещенное. Займусь этим делом. Ванесса холодно ответила старейшинам и собиралась уйти, когда один из них тихонько остановил ее. Что-то еще? Да, госпожа. Ходит слух, что в зале теней готовится какой-то странный проект, что якобы это создается какое-то уникальное оружие. Такой слух действительно ходил в то время. Его распространяли недовольные нынешней властью старейшины. Они всячески пытались опорочить некоторых особо влиятельных людей, но в зале теней никогда не воспринимали эти слухи всерьез и просто игнорировали их существование. Что вы от меня хотите? Госпожа, отправьте с нами своего шпиона. Я думаю, что вам следует заняться тайным расследованием. Вдруг глава зала теней задумал что-то порочное, что возмутит общество и нанесет вред этому миру. Эти сомнения не обоснованы. Я не склонна воспринимать их всерьез, но я удовлетворю ваши желания. Мы благодарим госпожу. Все ради мира и порядка. Мария проводила взглядом старейшин. Ее лицо было полно шока. Встреча Лазара и мастеров тьмы заставили ее задуматься о некоторых вещах, которые происходили раньше. Частые атаки на молодых гениев разных фракций, которые происходят на протяжении нескольких лет, а также появление мастеров смерти. Зал теней строго охраняет свои владения. Мастера смерти и мастера тьмы никогда не смогут пробраться на территорию зала теней. Но сейчас это происходит и самое главное, великие старейшины также присутствуют в атакованном городе. Кроме того, зал теней также очень быстро оказался вблизи павшего города, как раз когда Мария потеряла над собой контроль. Все это вызвало подозрения у Марии. Но было здесь и кое-что еще. Она все еще не могла понять, как в ее голове появились эти воспоминания, которых никак не должно быть. Глава 347, год 348, ядовитое сердце. Священный суд, получив железные доказательства серьезного преступления, начал оказывать давление на зал теней. Будь на их месте кто-то другой, то священный суд уже давно бы снес преступников, не проявив к ним никакого снисхождения, но зал теней был второсортным филиалом Черной Звезды, фракции, прочно обосновавшийся во второй десятке величайших сил. Черная Звезда – один из мировых лидеров, который может быть чрезвычайно ужасным в гневе, и Священный Суд обязан учитывать это. Лазар был обвинен в преступлении, и залу теней нечем было защищаться. Дворец Черного Неба был обеспокоен ситуацией и срочно вызвал старейшин к себе на совещание. Этим воспользовалась группа старейшин, что устроила весь этот переполох. По итогу совещания был определен новый великий старейшина. Его прислали прямо из Дворца Черного Неба, поскольку зал теней запятнал свою репутацию и в данный момент не имел права выдвигать собственных кандидатов. Старейшина, назначенный в зал теней, должен был прибыть в мир каскады в течение недели. Группа старейшин из зала теней после нескольких дней пребывания во дворце вернулись назад. С их приходом распространился слух о том, что Дворец Черного Неба намерен пригласить Марию к себе в качестве ученика. Естественно, что этот вопрос привлек очень много внимания. Не часто бывает так, чтобы один из восьми дворцов лично приглашал кандидатов в ученики. Обычно зал теней сам отправляет заявки, для того чтобы продвинуть своих учеников. И после долгого рассмотрения кандидатов, дворцы дают свою оценку. Окончательный результат оценки весьма посредственный, еще никогда не было такого, чтобы больше трети кандидатов смогли попасть в число внутренних учеников. Через неделю прибыл новый великий старейшина, им оказалась женщина. Ее прибытие было отмечено шикарным праздником. На этом празднике она присутствовала в качестве самого важного человека, но за все мероприятия она ни разу не притронулась к выпивке и закускам, и все время была в маске. Ее отстраненное отношение к окружающим людям вызвало много недовольств, но они не смели озвучивать претензии вслух. Для проживания нового великого старейшины был предоставлен огромный особняк, принадлежавший прошлому человеку, занимавшему этот пост. Женщина прошла в особняк, и мощный барьер окружил дом, делая его похожим на неприступную крепость. Учитель, как прошел день? В холле было несколько слуг и юноши лет 15. Он выглядел очень равнодушно, не выражая никаких эмоций. Его взгляд был холодным, но где-то в глубине был слабый отблеск безжалостности и жестокости. Этот юноша идеально скрывал свою силу, делая себя похожим на смертного, но в присутствии своего учителя он показал свою ауру по могуществу, сравнимую со сферой короля. Юноша носил светлую одежду, несвойственную залу теней. Женщина опустила взгляд, и в ее строгих глазах появился намек на нежность. Она сняла маску, открывая свое красивое молодое лицо, и погладила юношу по голове. «Твой учитель была великолепна. Сегодня я стала великим старейшиной зала теней, как и когда-то в прошлом». Юноша раздраженно откинул руку учителя. «К чему весь этот фарс? Нельзя было внедрить нормального шпиона? Почему мы должны лично внедряться сюда?» Женщина выпустила черный туман из всего своего тела, и когда он рассеялся, она уже выглядела как пожилая женщина. И самым удивительным был тот факт, что это была Ванесса. «Это личный приказ мастера звездного неба для всех филиалов священного суда. Мы должны подготовить мир к перерождению». Юноша нахмурился, но после коротких раздумий его аура внезапно наполнилась свечением оттенка алой крови, когда он выпустил свою кровожадную натуру на волю. На его холодном лице появилась устрашающая усмешка, как будто он был извращенным убийцей, а не молодым и неопытным юношей. «Когда мы приступаем?» В голосе юноши чувствовалось нетерпение. Он поднял свой клинок и показал вид, будто уже готов начинать убивать. Ванесса махнула рукой, останавливая его. «Не спеши, мы должны все подготовить. Я все еще не знаю, где находятся основные точки жертвоприношений. Мастер священного суда скоро должен подготовить карту с самыми лучшими аномалиями, в которых мы и устроим кровавые котлы. А пока нам нужно захватить как можно больше людей в зале теней. Я уже подготовила все для того, чтобы захватить контроль над этой тщеславной дурой из Дворца Черного Неба. Если хочешь, то можешь немного посмотреть». Ванесса улыбнулась юноше, но ее улыбка была такой, будто она выписывала смертный приговор своей жертве. Что было самым удивительным, так это то, что юноша радостно кивнул и последовал за учителем в подвал. Там над лужей крови висели 4 человека. Рядом с ними стоял человек в светлой одежде с золотистым орнаментом. На его лице была белая маска с золотой гравировкой. В данный момент 3 подвешенных мужчин были в бессознательном состоянии. 4-м человеком была женщина из Дворца Черного Неба, которая должна была стать великим старейшиной зала теней. Когда пара ученика и учитель оказались рядом с жертвами, то раненая женщина подняла свой разгневанный взгляд на Ванессу. Ее желание убивать было достаточным, чтобы заставить дрожать даже опытных бессмертных мастеров. «Лучше убей меня, я никогда не подчинюсь тебе». Ванесса презрительно улыбнулась и с насмешкой ответила: «Как будто от твоего желания что-то изменится. Ты уже моя подчиненная, старая корга, кем ты себя возомнила?» Услышав оскорбление, Ванесса никак не отреагировала, но юноша рядом с ней разозлился и со всей силы ударил женщину. Ее тело согнулось, а изо рта донесся хрип и кашель. В данный момент вся энергия старейшины была запечатана сильным ядом, из-за чего она стала обессиленной. Удар юноши никогда бы не навредил бессмертному, но сейчас без своей энергии она была не более чем смертная женщина с чрезвычайно крепким телом. Старейшина посмотрела с сочувствием на юношу и спросила: «Ты совсем спятила? Чему ты учишь этого мальчика?» Юноша резко возмутился: «Кто здесь мальчик? Зови меня Золотоликий Палач». Юноша гордо назвал себя никому неизвестным прозвищем и даже ударил себя в грудь кулаком, говоря о том, насколько он превосходит остальных. В этот момент в его руках появилась золотая маска. «Когда я буду убивать и получать от этого удовольствие, я обязательно буду носить эту маску палача. Она станет настоящим признаком Золотоликого Палача». Когда Мария увидела маску, то она показалась ей очень знакомой. В тот момент, когда маска оказалась на лице юноши, Мария внезапно задрожала, ее сердце чуть не остановилось. Она с шоком и неверием смотрела на маску. Ранее ее теневая волна скопировала форму маски главного судьи из священного суда, она даже запомнила рельеф узоров на ней. «Этого не может быть, я, нет, это какая-то ошибка». Мария не переставая бормотала себе под нос. Ее взгляд мог дать ошибку, но не ее восприятие энергии. Она не чувствовала никакого энергетического следа от этой маски, что было похоже на маску главного судьи. Но самым главным было то чувство, которое давали ей юноша и надетая на него маска. Это было аналогично тому, что она ощущала, когда смотрела на главного судью. «Ученик, смотри на меня, я покажу тебе, как работает дворец ночных кошмаров». Услышав про одну из главных сил, находящихся под покровительством черной звезды, старейшина С шоком и отчаянием смотрела на Ванессу. Та же в свою очередь почувствовала, как сердце жертвы стало бешено колотиться, говоря о ее сильном испуге. И не мудрено, дворец ночных кошмаров был одной из самых порочных сил под черной звездой. В отличие от дворца черного неба, они лишены какой-либо гордости и чести. Их оружием является яд, от которого крайне сложно избавиться, но он не смертельный. Этот яд был создан дворцом ночных кошмаров для того, чтобы деморализовать врагов, менять их восприятие реальности, искажать воспоминания и полностью разрушать способность мыслить, но он никогда не убивает своих жертв. Ванесса подошла к столу, на котором были флаконы, маленькие бутылки с неизвестной жидкостью и большие банки с водой, в которой плавают яркие разноцветные цветы. Она взяла жгут, резиновую трубку и толстую иглу. Все четыре человека были подвешены к стальным железным трубам, идущим под потолком, а чтобы жертвы не смогли брыкаться, к их ногам были привязаны железные гири. Ванесса подвесила бутыль с жидкостью на одну из труб, подсоединила к ней резиновую трубку, а к другому концу присоединила иглу. Ассистент затянул на левой руке старейшины жгут, а Ванесса после того, как неплотно завязала узел на трубке, начала делать инъекцию. Когда она перевернула бутыль, жидкость начала медленно сочиться вниз, попадая прямо в вены жертвы. «Ты пожалеешь, когда я смогу получить хотя бы каплю свободы, я убью тебя, даже если придется делать это собственными ногтями и зубами, но я обязательно перегрызу твою глотку, вот увидишь, хэмэмэм, у тебя больше не будет такого шанса, я ввела тебе экстракт цветка затмения, с его помощью я очищу твой разум от всех ненужных мыслей, и когда ты станешь более податливой, я введу в тебя другой яд, от которого ты больше никогда не будешь несчастна, с его помощью ты станешь моей главной собачкой, которую я буду холить и лелеять всю твою оставшуюся жизнь, или пока ты мне не надоешь, меня не сломить, твой яд бесполезен, я справлюсь, я, женщина сопротивлялась, но яду было все равно, без своей энергии старейшина не могла остановить распространение яда по ее телу, вскоре ее голос стал тихим, а взгляд пустым, из ее горла доносился шепот, который постепенно сменялся абсолютной тишиной. Ванесса посмотрела на ассистента и сказала: «Вводи яд кукольного дерева». Взяв со стола шприц с жидкостью мутно-белого цвета, ассистент начал вводить яд в плечо женщины. Для этого яда не имело значения место введения, так как даже малая часть того, что они ввели, попавшая просто внутрь тела жертвы, уже становится весьма опасной. После очередной инъекции, подопытная закрыла глаза. Ванесса порезала палец и с помощью просочившейся крови нарисовала на лбу жертвы оккультный знак. После того, как знак был завершен, он начал светиться. Постепенно кровь впиталась внутрь женщины, а знак вскоре исчез в ее теле. «С этого момента она мой раб. Потом, когда силы моей собачки окрепнут, я должна найти еще парочку подходящих марионеток». Через несколько часов жертва очнулась. На удивление, она уже была в своей постели. Рядом с ней сидел ассистент, ответственный за внедрение яда, а теперь его задачей было проследить, чтобы не было никаких побочных эффектов. Когда старейшина увидела врага рядом со своей кроватью, то не проявила никакой агрессии. Вместо этого она даже не исказилась в лице, как будто этот человек был не враг, а друг. Старейшина приподнялась с кровати и сказала: «Где хозяйка?» Ее тон был мягким и искренним. Старейшина была такой, будто она забыла о том, что произошло ранее. Она даже проявляла уважение, когда спрашивала про Ванессу. «Госпожа сейчас внизу, у нее есть срочное дело к тебе, одевайся, и пойдем вниз в ее кабинет». Ассистент смерил женщину взглядом и после краткой оценки удовлетворенно кивнул. Похоже, с твоим телом проблем нет. Яд не вызвал никого отторжения или побочной реакции. Ассистент ушел к Ванессе с докладом. Старейшина поднялась с кровати, подошла к зеркалу. Ее взгляд был таким же спокойным, как и в присутствии слуги. Она осмотрела себя. На ее коже виднелись царапины и ссадины, полученные во время сражения. Ей еще предстояло полностью вылечиться. На стуле рядом с кроватью лежал комплект одежды. Хотя он был простым и не соответствовал ее вкусовым предпочтениям, выбора у нее не было, и женщина надела то, что было ей дано. Через несколько минут она уже вошла в кабинет на первом этаже особняка. Ванесса сидела за письменным столом. Ассистент стоял рядом и показывал ей картинки в какой-то старой поношенной книге. Как только дверь в кабинет закрылась, Ванесса спросила: «С твоим телом проблем нет?» Старейшина мягко покачала головой: «Нет, госпожа». «Хорошо, если в течение нескольких дней будут головокружения и головные боли, то это нормально. Твое тело адаптируется к печати. А теперь, да, кстати, потом смени одежду. Ты выглядишь как служанка. Эта одежда не соответствует твоему статусу. Как прикажете». «Ладно, я тебя звала сюда для того, чтобы выдать пару указаний». Старейшина приятно улыбнулась. «Слушаю вас». Ванесса растянулась на кресле с довольным видом. Ее яд прекрасно справился с задачей. Все это время она пристально наблюдала за поведением подопытной, но не выявила никаких проблем. Теперь можно было безбоязненно приступать к реализации следующих важных дел. «Ты теперь великий старейшина зала теней. С этого момента ты должна делать то, что входит в твои обязанности как старейшины. Если я захочу вмешаться в твои дела, я тебя предупрежу. Для меня ты должна собрать данные на каждого человека, достигшего сферы бессмертия. Они мне нужны для того, чтобы решить, в каком направлении я должна двигаться во время реализации некоторых задумок. В плане твоего характера, лучше, если ты будешь сдержанной и открытой, без каких-либо амбиций относительно главенства в зале теней. Это поможет тебе завести важные связи внутри фракции. В будущем все они будут нам нужны. Возможно, они станут такими же, как ты, а может и наоборот, они станут расходным материалом. Главное — настрой с ними крепкие связи. И для начала я рекомендую взять в ученики эту девушку». Ванесса толкнула картинку с изображением юной девушки. Когда старейшина взяла картинку в свои руки, то Мария, стоявшая рядом, с шоком посмотрела на саму себя. После этого Мария обошла стол и посмотрела на старейшину внимательнее. Она на какое-то время даже подумала, что этой женщиной должна быть Зара, но нет, ее лицо было незнакомо Марии. «Зачем брать ученика, если это только поспособствует моему раскрытию? Разве я не должна быть более осторожной?» «Нет, все будет в порядке. Я не собираюсь пользоваться твоими услугами слишком часто, поэтому в глазах остальных ты не будешь вызывать подозрения и выделяться тесными отношениями со священным судом. А ученик поможет тебе завести связи во дворце Черного Неба. Они уже заинтересовались в ней, но ты не должна торопиться отправлять ее туда. Во-первых, набей ей высокую цену. Во-вторых, накорми старых дураков из дворца сладкой ложью и завтраками. Так ты получишь поддержку дворца и ресурсы, но не трать все на себя. Заставь девушку расти быстрыми темпами. Пусть все считают ее непревзойденным гением, а тебя учителем, который смог добиться невозможного. Твой статус должен быть достаточно высок, чтобы повлиять на некоторые решения, принятые на совещаниях Зала Теней, в нашу пользу. Кроме того, дед девушки обладает высоким статусом в Зале Теней. Ты должна затянуть его на нашу сторону или хотя бы заставить соглашаться с тобой. Мария, как близкая родственница, может оказаться хорошим рычагом давления.